Потом чиновник поинтересовался нашими справками о здоровье. Я объяснил ему, что у нас таковых нет. Он выразил сожаление, но сказал, что без анализа в крови он не имеет права выдать нам брачную лицензию. Впрочем, он тут же предложил нам пройти в одну из лабораторий, где можно быстро получить эти анализы. Я поинтересовался, как долго продлится вся эта процедура. «Обычно уходит 3 дня», — ответил чиновник, — «но можно и за 2 дня успеть». «А в Сан-Диего», — вмешалась Корлис, — «там тоже требуют такую справку». «Закон действителен для всего штата, мисс». Мы вышли в коридор. «Ты обещал жениться на мне сегодня», — обиженно надувая губы, сказала Корлис. Я, как и она, был разочарован. «Но что же я могу, черт возьми, сделать?» — воскликнул я. — Лететь в Сакраменто, чтобы выпросить у губернатора штата особое разрешение? Зря я надрывал свою глотку. Корлис меня не слушала. Она, как заведенная, повторяла одно и то же. — Ты обещал, обещал, обещал жениться на мне сегодня, и я не хочу ждать 3 дня, не хочу, не хочу! Ее нижняя губа опять задрожала, и она заплакала. Я видел, что она на грани истерики. Только этого мне не хватало. Истерика здесь, на улице, чтобы какой-нибудь любопытный полицейский пристал к нам с расспросами? Ну уж нет. «Окей», — сказал я, обнимая ее за плечи. «Сейчас что-нибудь придумаем, крошка. Сегодня так сегодня». Корлис с недоверием посмотрела на меня. «Ну где?» Я честно ответил, пока еще сам не знаю. С этими словами я завел ее в ближайший бар, где заказал 2 двойные порции рома для нас обоих. А ось ром прояснит мне мозги, и я что-нибудь придумаю. Мне показалось несколько странным, что Корлис больше беспокоится из-за нашей женитьбы, чем грозящим нам обвинением в убийстве Джерри Волковича. Зачем она так уж рвется узаконить наши отношения? Может, просто хочет покрепче привязать меня к себе? — Почему ты так спешишь замуж, крошка? — спросил я. Корлис глотнула рома, карие ее глаза стали задумчивыми. — Ну, во-первых, потому, — сказала она, — что я могу забеременеть. — Но ведь 3 дня большой роли не сыграют, — усмехнулся я. — Для меня сыграют, сказала она и прикусила нижнюю губу. «Ведь это священная миссия каждой женщины». «Ты серьезно?» «Да». «Что ж, возможно, некоторые женщины даже в наше время именно так относятся к своему предназначению. Я не считал Корлис легкомысленной особой. Брак для нее был наилучшим выходом из положения». Поэтому она хотела, чтобы все было оформлено по закону, как можно быстрее. Я придвинулся ближе к ней. «Окей, крошка, сделаем все как положено. Ты, значит, хочешь выйти за меня замуж? Перестань дурачиться. Лучше придумай что-нибудь». «Я не дурачусь», — сказал я. «Ты хочешь выйти за меня замуж?» «Когда?» «Сегодня?» «Да». Я вытащил из кармана одну из коробочек, достал кольцо с камнем и надел ей на палец. Камень сверкнул отраженным светом и показался мне слезой в 2 карата. Я поцеловал ей окольцованную руку. «Окей, первый шаг сделан. Теперь допивай свой ром и поехали дальше». Корлис оторвала свой взгляд от кольца с бриллиантом и посмотрела на меня. «Куда?» «Тиюну», — ответил я. Глава 10. Движение по шоссе было интенсивнее, чем раньше. Чтобы выиграть время, я поехал по окружной дороге через Норфолк и Сэл-Бич. За Ньюпортом шоссе было почти свободно от транспорта. Океан простирался гладкой, бескрайней поверхностью, ни ряби, ни пенных барашков. На горизонте был виден пароход, казавшийся совсем игрушечным. На пляже изредка попадались закаленные купальщики. Левая рука Корлис покоилась на моем колене. Юбка у нее задралась, и я мог любоваться ее загорелыми ножками. Но я отгонял фривольные мысли и старался настроить себя на серьезный лад. Ведь брак означает нечто большее, чем просто секс. Брак — это верность, любовь, уважение. Корлис так настаивает на том, чтобы все было правильно и законно, и я тоже хочу этого. До сих пор я мог только мечтать о настоящей любви, простаивая долгие часы на вахте. А теперь эта любовь обещает стать реальностью. «Я люблю тебя, крошка», — сказал я. Пальцы Корлис ласково скользнули по моей щеке. «Я тебя тоже люблю, Швед». Когда впереди замерцали огни короны Дельмар, я сбавил скорость. «Ты будешь хорошо ко мне относиться?» — спросила вдруг Корлис. «Так хорошо, как только смогу», — пообещал я. «Но мне хочется сразу расставить все точки над «и». Я не желаю иметь ни цента из тех денег, что приносит тебе пурпурный попугай. Быть может, теперь мне не хватит своих денег на покупку фермы, но я подыщу себе какую-нибудь работенку и буду вкалывать, пока не соберу нужной суммы. Иначе говоря, я намерен стать кормильцем». Корлис снова положила свою руку мне на колено. «Ты золотой парень, Швед!» «Все-таки зря она поглаживает мое колено, как будто дразнит. Могла бы не возбуждать меня понапрасну». Когда мы приближались к Лагуне-Бич, я спросил у Корлис, не проголодалась ли она. «Не очень», — сказала она. «Во всяком случае, с едой можно потерпеть до Сан-Диего». Скоро совсем стемнело, и я включил фары. За одним из поворотов перед нами возник Бичкомбер-бар. Большой сарай был украшен яркими рекламными щитами. Море было совсем рядом. Волны с шумом накатывались на берег, оставляя белую пену. Я вдруг вспомнил о Волковиче и его машине, и у меня по спине пробежали мурашки. Прилив и прибрежные камни наверняка уже сделали свое дело. Мне показались смешными мои недавние опасения насчет отпечатков пальцев. Какие там отпечатки? Полиция даже руля не сможет отыскать. Когда мы проезжали мимо бара, Корлис подчеркнуто отвернулась в сторону. А меня снова прошибло потом. Я подумал о том, что Волковича наверняка уже ищут. Если он был хозяином заведения, то служащие не могли не заинтересоваться его отсутствием. А если он был рядовым барменом, то хозяин бара не мог его не хватиться.